Медленно шагая вдоль железного забора, Алексей сосредоточенно считал лужи, подворачивающиеся под ноги. Уже рассвело, и первые солнечные лучи робко царапали верхушки крыш. Здесь, в этом районе, было много невысоких старых зданий, и это почему-то успокаивало Кобылина. Это словно намек на то, что в мире есть неизменные вещи. Они стояли тут до его рождения и будут стоять после его смерти. Вероятно, все возвращается рано или поздно на круги своя, и он тоже вернется, когда вспомнит все, что произошло. Вспомнит. Хмурясь, Кобылин перешагнул через большую лужу, оставшуюся от поливальной машины. Теперь он чувствовал себя лучше. Что-то серьезно изменилось в нем. Боль в голове прошла, и он мог осторожно ворошить свою память, не боясь вызвать болезненные судороги. Да, он все еще слышал голоса, и боль сопровождала каждую попытку заглянуть чуть дальше вчерашнего дня. Но она больше не была такой ослепляющей. Те страхи, ужасы, смерти, что раздирали его изнутри, отодвинулись на задний план. Алексей смог загнать их в бутылку после того, как умер сам. Там, на полу подвала. Теперь он понимал, что бесконечно переживал моменты чужих смертей, испытывая все, что испытывали умирающие. Эти записи проигрывались снова и снова, как заевшая пластинка, и в прямом смысле убивали его, не понимающего, что происходит. Он и сейчас не понимал, что с ним случилось, но зато догадался, как можно отгородиться от окна, распахнутого в бездонную тьму. Сунув руки в карманы спортивной куртки, Кобылин накинул взглядом пустую улицу, плотно уставленную припаркованными на ночь машинами. Скоро появятся их владельцы, запустят двигатели, сядут в нагревшиеся на солнышке салоны, поедут на работу по знакомому маршруту, начиная новый день, который будет как две капли воды похож на предыдущий. У них, не у него. Медленно втянув носом холодный утренний воздух, Алексей напрягся, пытаясь осторожно заглянуть в глубины памяти. И тут же почувствовал чужое присутствие. Да, жители другой стороны, кем бы они ни являлись на самом деле, были рядом. Ему удалось отделаться от большинства, но все равно кто-то висел за его плечами. Самый настырный и громкий, тот, что говорил его губами, оказался хуже всех. Но у него были и коллеги, молчаливый комок ярости, от которого исходили волны боли, что-то темное, пугающее, похожее на черную дыру, нечто призрачное, тонкое, как стальная бритва и такое же опасное. За ними прятались и другие, которые пока не напоминали о себе, а за ними следующий ряд, и еще. Это было похоже на бесконечное зеркальное отражение, словно одно зеркало заглянуло в другое, отразило само себя, а потом — бесконечность. Кобылин сосредоточился. Да, он помнил, как жил в старой квартире. Вспомнил, как на пороге появилась парочка громил, охотники. Они втравили его в жуткую историю, которая кончилась тем, что ему самому пришлось взяться за оружие. Он охотился на существ. Здесь воспоминания начинали расплываться. Одна картинка накладывалась на другую, и Алексей не был уверен в том, где его личные воспоминания, а где чужие. Он, кажется, ударил вампира совковой лопатой. Да, было. Но девочка, ходящая сквозь стены, пожалуй, нет. Так не бывает. Ревущие оборотни, охота. Он был не один. Многие лица, являвшиеся ему в бреду, были знакомы. Кобылин понимал, что только начинает вспоминать, что с ним произошло. Он уже не был алкоголиком Лешей с первого этажа. Он знал, что изменился, стал кем-то другим. Кем? Чем? И это он и хотел выяснить. Как и то, почему раны на теле затягиваются сами собой. И почему, когда он теряет контроль над собой, то превращается в спятившего бойца без правил. И главное, он знал наверняка, чем больше он будет общаться со своим прошлым, тем больше будет вспоминать. Ему надо найти следы своей старой жизни, посетить памятные места, найти старых знакомых, тех, кто знает его. Каждая такая встреча открывала новый уголок памяти, срывала черную завесу с куска жизни. Значит, нужно искать знакомые лица. Старых врагов, друзей, девчонку с черными волосами, рыжую и того бородатого толстяка. А главное, ведьму. Да, он помнил картинку на экране смартфона. Больше ни одного воспоминания об этой женщине, но он чувствовал, и это самое главное, это ключ, ее нужно найти любой ценой. Впереди показались открытые ворота, перегороженные полосатым шлагбаумом. Кобылин скривился, когда новая волна воспоминаний отозвалась болью в висках. Он был здесь, да, несколько часов назад, именно отсюда его увезли в подвал со спортивным инвентарем. Но он бывал здесь и раньше, и вспомнить это было гораздо труднее. Медленно выдохнув, Алексей расправил плечи и небрежно в развалку с руками в карманах двинулся прямо к шлагбауму. На нем были отличные белые кроссовки, идеально сидящие на ногах, мешковатые спортивные штаны, белые с красными узорами, такая же куртка, счерканная красными завитушками, плотная футболка. На голове красовалась кепка. И не какая-то банальная бейсболка, а очень стильная кепочка, вытянутая вперед так, что ее кончик играл роль козырька. Она тоже была белой с красными узорами. Кобылин видел себя в отражении окна такси, на котором добрался до этой улицы. Худое загорелое лицо, короткая модная щетина. Пожалуй, он сошел бы за представителя какой-нибудь братской республики. Ладно. Еще, конечно, рано, но, кажется, оборотни ведут ночной образ жизни. Есть большой шанс, что эта мерзкая шавка уже тут. Или еще тут. Фальшиво насвистывая, Кобылин нагнулся и нырнул под шлагбаум. Тут же из стеклянной будки стакана, стоявшей рядом, высунулся мужик в синем форменном кителе. «Куда?» — рявкнул он. «Спятил?» «Я к Павлу Ильичу», — небрежно отозвался Алексей, выхватив из мешанины воспоминаний нужную карточку, к Тамбовцеву. «Документы?» «Какие документы? Слушай», — натурально удивился Кобылин. «Ты чё, новенький?» «Я-то нет, а ты...» «Ну, позвони Тамбовцеву», — натурально разозлился Алексей. «Пусть сам сюда прискачет, встретит у ворот». Вот он обрадуется. Пожилой мужчина, больше похожий на охранника, чем на военного, выдвинул вперед челюсть, окинул гостя суровым взглядом. Здесь действительно бывали разные гости, и часто. «Я позвоню», — сурово сказал он. «Шатаются тут всякие». «Давай, давай», — беззаботно откликнулся Кобылин, разворачиваясь к одноэтажному зданию, напоминавшему большой деревенский клуб. «Звони, скажи, Кобылин в гости идет». Охранник что-то буркнул в ответ, но Алексей уже не слушал, медленно пошел дальше, так и не вынув руки из карманов. Ему действительно было плевать, что произойдет дальше. Если охранник бросится за ним, вырубим. Начнут беситься, стрелять, пойдем на прорыв. Сейчас это не важно, все не важно. Охранник стрелять не стал, а заперся в своей будке. Кобылин даже не оглянулся, подошел к зданию и тут же обогнул его справа, пройдясь мимо окон, забранных черными коваными решетками. Он помнил, где-то там сбоку есть второй вход. Через центральное крыльцо с колоннами идти не хотелось, в принципе. Черный ход оказался на месте, за углом с торца здания. Маленькое крылечко с остроконечной крышей и приоткрытой деревянной дверью. Здесь никого не было. Да, зажрались ребята. Впрочем, это не военный объект. Его охраняют невооруженные до зубов охранники. Репутация. Этот домик с решетками на окнах намекает тебе. По своей воле сюда мало кто приходит. Алексей быстро поднялся по ступенькам, нырнул в темный коридор. Память полыхнула вспышкой, картинка перед глазами раздвоилась, и Кобылин на секунду замер, пережидая приступ дежавю. «Да, тут все так же, как тогда». Он сделал шаг и двинулся вперед, ступая в новых кроссовках бесшумно, как кошка. Длинный узкий коридор, под потолком висели старые ртутные лампы в ребристых плафонах, бежевая краска на стенах давно потрескалась, на полу разбитый старый паркет. От его великолепия почти ничего не осталось. Только по центру, посреди желтых отблесков лака, тянулась серая дорожка, протертая ногами посетителей. «Белобрысый», — вспомнилось Кобылину, — «его вел какой-то блондин, оборотень, дохловатый. А вот второй, здоровенный, как киношный бодибилдер, был покрупнее». «Сначала прямо», — вспомнил Алексей, — «потом вниз, в полуподвал, на площадке, где стояла урна, переполненная окурками, направо. Снова узкий коридор, но уже хорошо отремонтированный, с побелкой на потолке и густо-бежевой, напоминавшей топленое молоко, краской на стенах. Здесь пусто. Но вот она, неприметная серая дверь, из-за которой доносятся голоса». Кобылин привалился к стене, тяжело задышал. «Там стол», — вспомнил он, — «большой стол с зеленым сукном, за которым сидит Тамбовцев. Прокурор со своими подручными. Целая семейка оборотней в погонах, подмявших под себя знатный кусок силовых ведомств. И эта тварь еще приходилась папаше Бритому, тому уроду, что собрал команду». Задохнувшись от боли, Алексей оттолкнулся от стены. Слишком быстро, слишком много. Картинки так и сыпались из памяти, полыхая, словно неоновые вывески. Он летел сквозь туннель, усеянный лампочками. Вспышки, полосы, голоса, чужие лица, стрельба. Прикусив до боли губу, Кобылин медленно расправил плечи и усилием воли отодвинул от себя ворох памяти, своей и чужой. «Прочь, отойти. Не сейчас, усните, здесь нужен я. Сейчас главное — добраться до Тамбовцева и выжить». Картинки померкли, растаяли в темноте. Зато зашевелились те призраки, что дежурили за его плечами. Они не давили, не пытались взять управление на себя, нет. Они больше напоминали затаившихся в засаде тигров, готовых в любой момент прыгнуть вперед. Кобылин дрожащей рукой поправил кепку. Прислушался. Из-за двери слышались голоса. Кто-то яростно орал, отчитывая подчиненных, явно срывая на них зло. В ответ доносилось робкое виноватое бормотание. Оправдываются. Что-то сорвалось. Сделка. Совещание. Большое совещание пошло к хренам собачьим. И у них проблемы. У всех проблемы. У всех. А это значит... Одернув куртку, Алексей вскинул руку и громко постучал в дверь. Потом сразу без паузы рванул ее на себя и шагнул в кабинет. «Добрый вечер», — мрачно сказал он, выловив из памяти старый анекдот. Остановившись на пороге, он обвел помещение тяжелым взглядом, чтобы тигры, притаившиеся за плечами, смогли оценить обстановку. Здесь был этот проклятый длинный стол с зеленым сукном. Во главе его на другом конце сидел толстяк с мерзкой харей, смахивающий на мопса, Тамбовцев. Справа от него высился худой парень с рыжими волосами и смутно знакомым вытянутым лицом. Напротив, слева от Тамбовцева, сидел блондин. За его спиной торчал огромный налысо бритый мужик, тот, что в прошлый раз привел его сюда. Ближе к Кобылину у края стола стояли еще трое — крепкие ребята в синих костюмах, в рубашках, но без галстуков. Они обернулись к незваному гостю, да так и застыли. Как и остальные, одновременно замолчавшие и пялившиеся на Алексея, как на привидение, возникшее из темноты. Пауза затягивалась, и Кобылин, чтобы не терять инициативы, ткнул пальцем в лысого здоровяка. «А вот этого мужика я знаю», — медленно сказал он. «Казак, да?» Его слова разбили тишину вдребезги. Сразу стало слышно, как кто-то шумно задышал. Тамбовцев, привстав из-за стола, оскалил мелкие зубы. «Ты!» — выдохнул он. «Ты!» Трое крепких ребят одновременно развернулись к гостю, и Кобылин чуть изменил позу, плавным, почти незаметным движением выдвинув вперед левое плечо. «Тихо!» — выдохнул рыжий парень. «Всем стоять! Не двигаться!» Тамбовцев, не обращая внимания на своего соседа, поднялся на ноги, уперся короткими руками в зеленое сукно, навис над столом. «Ты был у Строева», — рявкнул он на Кобылина. «Где он?» «Кто?» — искренне изумился Алексей. «Строев!» «Понятия не имею», — честно признался Кобылин. «Когда я освободился, он уже ушел». «Ублюдок!» — процедил Тамбовцев, щуря мелкие глазки. «Вот тварь!» «Кто?» — ласково уточнил Алексей. «Я или...» Тамбовцев снова оскалил зубы. «Совещание!» — прорычал он. «Ты даже не понимаешь, дебил, что сейчас сорвалось! Это же... это просто все в клочья! Годы работы, сотни трупов! И еще сотня будет завтра! Сегодня!» «Почему ты? Почему всегда, где ты, там...» «Подожди», — громко сказал Рыжий, поднимаясь на ноги. Его примеру медленно последовал блондин, обменявшись с Лысым острыми взглядами. Теперь все стояли на ногах, рассматривая Алексея как диковинную зверушку. Хотя с его точки зрения зверушками как раз были все остальные. «Что?» — изумленно выдохнул Тамбовцев. «Да ты...» «Заткнись», — резко сказал Рыжий и впился тяжелым взглядом в Кобылина. «Ты освободился и ушел от Строева?» «Да», — сухо отозвался Кобылин. «Кто-то пострадал?» «Те, кто мешал мне уйти. Боюсь, они не рассчитали свои силы». «Ты был болен. Как тебе удалось?» «О, мне гораздо лучше», — оживился Кобылин. «И самочувствие улучшается прямо на глазах. Вот на вас смотрю, пушистики, и чувствую, как становлюсь здоровее». Тамбовцев снова оскалился, вскинул короткую ручонку, но Рыжий ловко ее перехватил, пригнул обратно к столу. Прокурор задохнулся от ярости, прожигая своего соседа изумленным взглядом, а тот глаз не отводил от Кобылина, знакомых глаз. «И что же ты теперь хочешь?» — спросил Рыжий. Кобылин насторожился, он чувствовал, что этот пушистик искренен. И не ощущал враждебности, наоборот. У Рыжего в глазах появился проблеск надежды. Он чего-то страстно жаждал, и вовсе не драки. «Я хочу найти старых знакомых», — медленно произнес Кобылин, отчаянно роясь в памяти в поисках картинки с этим оборотнем. Бородатого, черноволосую девчонку и... «Рыжую!» — хрипло выдохнул остроносый оборотень, сверкнув глазами. Память выдала отчаянный кульбит, заложила мертвую петлю, и Алексей чуть покачнулся, пытаясь справиться с головокружением. «Веру», — мягко произнес он, — «твою сестру, Саня». «Не смей», — процедил Тамбовцев, — «даже не думай, закопаю всю семейку». Саня обернулся, оскалил клыки и резко толкнул прокурора в грудь. Тот хлопнулся обратно в кожаное кресло и изумленно уставился на зама, посмевшего ему перечить. «Я тебе помогу, охотник», — хрипло сказал Рыжий, — «если ты вытащишь ее живой и здоровой из рук Строева». Кобылин чуть наклонил голову к плечу, обведя взглядом кабинет. Тамбовцев начал приподниматься, но Саня мотнул головой, и лысый здоровяк положил огромную лапу на плечо прокурора, вдавив его обратно в кресло. «Все страньше и страньше», — процитировал Кобылин. «Вообще, мне, конечно, хотелось бы встретиться с друзьями. Ты знаешь, где они?» «Я знаю, где моя сестра», — быстро произнес оборотень, обменявшись короткими взглядами с крепкими парнями в костюмах. «Она в плену у Строева, и я знаю, где ее держат». «Где?» — быстро спросил Кобылин. «Судя по твоему наряду», — медленно произнес Саня, — «ты выбрался со склада спортивного магазина. Значит, остается вторая точка — кабак. И он находится?» «Я тебя отвезу», — сказал Рыжий оборотень. «Сам». «Идет», — согласился Алексей. «Ну что, двинули?» «Тебе конец», — прорычал Тамбовцев, скаля мелкие зубы. «Ты, дебил, сам вырыл себе яму. Ты и вся твоя чокнутая семейка. И вы, все вы». Рыжий медленно обернулся к своему начальнику, вцепившемуся скорченными пальцами в зеленое сукно стола. «Знаете, Павел Ильич», — медленно произнес он, — «мы ведь стоим на пороге больших изменений. Как вы правильно недавно заметили, сейчас открываются огромные возможности. И мыслить нужно глобально, не размениваясь на мелочи, без всяких соплей и романтики. Нужно быть жестче и не ждать одобрения сверху, а принимать решения самому». Рот прокурора приоткрылся, глаза распахнулись, превращаясь в белесые бельма. Лицо дрогнуло, поползло, словно пытаясь сбросить маску. Лысый здоровяк отпустил его плечо, шарахнулся в сторону. И в тот же миг рыжий быстрым движением вытащил из наплечной кобуры пистолет, вскинул руку, взводя курок большим пальцем, и нажал спуск. Громко бухнул выстрел, окна отозвались звонким дребезгом. Тамбовцев рухнул обратно в кресло, откинул голову на кожаный подголовник. В центре его лба между бровей появилось темное пятно. Из него толчками выплеснулась кровь и быстро поползла по переносице к посиневшим губам. Напрягшийся при виде пистолета Алексей расслабил мышцы. Его тигры, прятавшиеся за плечами, чуть отступили, недовольно взрыкивая от того, что им не разрешили выпрыгнуть из засады. Ничего, еще придет время. Рыжий оборотень медленно достал из нагрудного кармана носовой платок, протер рукоять пистолета и вложил его в скорченные пальцы прокурора. Те дернулись в предсмертных судорогах, хватая теплый ребристый металл. «Давно тебя эта пуля дожидалась», — выдохнул рыжий. «Серебро нынче дорого, но для тебя, мразь, ничего не жалко». Он вскинул голову, окинул вызывающим взглядом остальных оборотней, мрачно рассматривающих тело покойного шефа. «Такое важное совещание сорвалось», — с сожалением заметил Саня. «Провалил наш Ильич, дело серьезное, государственное, и такой нагоняй от старших товарищей получил. Так переживал, ну так переживал». «Угу», — отозвался казак. «Все, отпереживался». «Завязывайте», — бросил блондин. «Сказано, сделано. На этом все. Едем или как?» «Подгоняй машину», — сказал рыжий, расправляя плечи. «Мою». Блондин тут же обошел стороной стол, протиснулся мимо Кобылина и исчез в коридоре. Следом за ним вышли крепкие ребята в костюмах, настороженно посматривая на охотника. Тот улыбнулся им в ответ, замаскировав этим свое напряжение. То, что произошло сейчас и здесь, его не касалось. Это их внутренние разборки. А вот рыжий, да, Саня, он может быть полезным. Вера вроде бы доверяла ему. А Ленка? Лена. Кобылин вдруг вспомнил водопад черных волос, запах кожаной куртки и робкие прикосновения к своей шее. Кончиками еще мягких, не стертых о тугой курок пальцев. Саня, подошедший ближе к охотнику, заглянул ему в лицо и отшатнулся, хватаясь за пустую кобуру под мышкой. «Спокойно», — выдохнул Кобылин, усмиряя память. «Это не для тебя». «Ты готов?» — спросил оборотень, опуская руку. «Или, может быть, тебе отдохнуть?» «Поехали», — отрезал Кобылин, поворачиваясь к двери. «У меня такое чувство, что нужно поторапливаться. Что-то идет за нами по пятам, большое и зубастое». Он шагнул в коридор и не увидел, как оборотни за его спиной обменялись тяжелыми взглядами. Здоровенный казак повертел пальцами у виска, а рыжий лишь пожал плечами и шагнул следом за охотником, о возвращении которого он так мечтал всего пару часов назад.